Глава третья. Морат Скер, крепкий черноволосый красавец с татуировками зверей скверны на лице, появился в шестом пределе так же неожиданно, как обрушивается на местные пустынные земли редкий ливень, гонимый с кровавого моря. Никто не знал, что делать егерю его квалификации при дворе захолустного наместника. Ходил слух о причастности борца со скверной к незаконной торговле, из-за чего Морат Скер решил укрыться в самой глухой провинции. Другие и вовсе твердили о принадлежности егеря к слугам смерти. Наместник принял изгнанника с распростертыми объятиями. Шестой предел был самой маленькой провинцией в приграничных землях, и нахождение в нем егеря на службе у владетеля резко повышало репутацию последнего. Так или иначе, Морат Скер сполна отплатил за доброту наместника, дважды сорвал покушение на нового хозяина и помог его свите отбиться от самой черной центурии. Сплоховал лишь единожды, во время нынешнего турнира. Но кто мог предугадать, что худой парнишка окажется фармой и сможет одолеть наместника? Всего этого Юти не знала, да и не могла знать. Она встретилась с призраком лишь пару часов назад, когда он проверял стражников у центральных ворот. Тогда Морат Скер подарил ей монету, еще не зная, кто перед ним и чем обернется присутствие бродяжки в городе. Сейчас же девочка сразу обратила внимание на зычный голос егеря и отметила про себя, что именно он самый опасный из противников. Россыпь стрел с глухим шорохом воткнулась в песок, не причинив Юте ни малейшего вреда. Девочка вихрем сорвалась с места, устремившись к ближайшей стене, такой высокой, что ни одному из смертных нечего было и думать, чтобы преодолеть ее. Но не элементе. Юти прислушивалась к себе, стараясь отыскать хоть какие-то эмоции. Убийство элементе вывернуло ее нутро наружу во всех смыслах. Убийство наместника не принесло никакого удовлетворения. Его можно было сравнить с каким-то неприятным делом, которое следовало выполнить и забыть. На бегу девочка почувствовала, как нечто по очереди обжигает пальцы. Сбросив повязку с руки, Юти с удивлением посмотрела на серое кольцо, которое то появлялось на одном из пальцев левой руки, то исчезало, переходя на другой. Богиня облагодетельствовала ее за победу над сильным соперником. Для одаренной с тремя кольцами еще одно значило очень многое. Для дочери убитого наместника подобный размен казался почти издевательским. Смерть отца и годы лишений всего лишь за кольцо — слабое утешение. А никакого удовлетворения от содеянного девочка не почувствовала. Но размышления об оправданности мести одаренная решила оставить на потом. Сейчас самое главное — выбраться отсюда. Подчиняясь воле Юти, древние камни, отшлифованные ветром и песком, с мерзким скрежетом отделились от стены, образовав своеобразные выступы. По ним девочка и взлетела на нижний зрительский ярус. Несмотря на скорость, с которой двигалась Юти, толпа отстранилась от нее, прежде чем она оказалась наверху, будто на теле одаренной появились серые безобразные кляксы скверны. Но беглянка не обратила на это ни малейшего внимания. Замешкавшись лишь на мгновение, она устремилась дальше, ко второй стене, отделяющей арену от города, с единственным намерением поскорее затеряться в многочисленных улочках Райдара. Но почти у самого выступа, когда Юти уже занесла ногу, чтобы преодолеть препятствие, она легонько вскрикнула. Потом закашлялась, ее губы обогрелись каплями крови, а сама девочка схватилась за бок, из которого торчала стрела. Короткого взгляда назад хватило, чтобы найти обидчика. Морацкер, отобрав лук у ближайшего стражника, решил остановить преступника сам и уже кровожадно накладывал на тетиву короткого гнутого лука вторую стрелу. Однако Юти успела перевалиться за стену и камнем рухнула вниз. Она должна была разбиться. Ранение лишило ее нужной концентрации. Девочка попросту не успевала преобразовать силу, сфокусироваться на чем-то, за что можно было зацепиться, чтобы какой-нибудь каменный выступ или деревянная опора, повинуясь воле Юти, изменили форму. Тогда бы девочка смогла хотя бы попытаться ухватиться за них своими хрупкими руками или лохмотьями, да чем-нибудь, в конце концов. Конечно, можно было попробовать укрепить тело, однако одно кольцо могло спасти от точечного удара меча, да и то не всегда, но уж никак не уберечь от падения с такой высоты. По всему выходило, что Юти должна разбиться, но когда девочка уже могла разглядеть мелкие камешки, отколовшиеся от высокой стены и выщербленные многочисленными сапогами райдарцев и колесами телег, случилось странное. Время стало течь медленнее, грозя вот-вот и вовсе остановиться. Девочка поняла все сразу. Как любой маломальски знакомый с благодетельством богини Аншары одаренной, Юти почувствовала присутствие чужой силы и определила сразу, замедлилось вовсе не время, а она, если же быть совсем точным, ее падение. Некто так же сильно, как и сама девочка, не хотел, чтобы ее история закончилась здесь и сейчас. Юти не составило труда определить источник чужой силы. Пусть в ее нынешнем положении вертеть головой было не совсем сподручно, однако новоиспеченная победительница турнира впилась, подобно голодному кречту, взглядом в нищего. Старик был самый что ни на есть обычный, сухой, как жердь, ростом чуть выше Юти, крохотный нос завален направо, как неправильно нагруженное судно, лицо избороздили глубокие морщины, а голубой цвет глаз потускнел, став бледно-васильковым. Голову венчал короткий ёршик стриженных седых волос, а вот бороды не было вовсе. Эту девочку и смутило больше всего. Нищие, которых она видела, редко брились. Обычно лишь в тех случаях, когда в волосах заводились вши или прочая гадость. Этот же словно только вышел от бродобрея. Деталь за деталью... Девочка находила в облике своего непредвиденного спасителя все больше неувязок. Одежда, пусть и была простой, без всех тех цветастых вычурностей, присущих жителям юга, вместе с тем оставалась довольно опрятной. Богато расшитая камиза с длинными рукавами, обычные крестьянские штаны, обмотки ниже колена и соломенные сандалии. Мама Юти сказала бы, что у этого старика серьезные проблемы со вкусом. Но что еще более интересное, ладони и запястья были плотно обтянуты легкой и вместе с тем непрозрачной тканью, хотя пальцы оказались чистыми. Колец на них девочка не увидела, однако сила обманывать не могла. Неужели это... От неожиданной догадки грудь точно стянула стальной полосой. Юти на мгновение даже забыла, как дышать. Она не смела надеяться, что когда-нибудь встретит здесь, в родных землях, самого мастера. Целых 3 года со времени смерти собственного наставника она не видела одаренных такого уровня. Тех, кто способен собрать кольца на всех пальцах одной из рук или ног, и превращать их в обруч. Юти тешила себя надеждой, что когда-нибудь и сама достигнет подобных высот. А там, глядишь, вдруг станет и Тайтури, мастером мастеров, владеющим несколькими направлениями. Ее наставник рассказывал, что в землях конструкта можно встретить одаренных с обручами на разных конечностях. Однажды он видел близ императора одаренного воина с 5 обручами, 3 кеха и по 1 элементе и сиел. Девочка относилась к словам своего учителя с долей здорового скепсиса. На это нужны были годы тренировок, но что еще важнее, очень много колец. Все эти мысли пронеслись в голове Юти за считанные мгновения, пока старик Элементи опускал ее на мостовую с помощью стихии воздуха. Теперь в могуществе незнакомца не оставалось никаких сомнений. Девочка вскочила на ноги так быстро, как только позволяла рана. Она была благодарна старику за неожиданную помощь, но вместе с тем понимала, никто и никогда не делает что-то просто так. Если одаренный решил спасти ее, то явно с какой-то выгодой, а плясать под дудку незнакомца Юти хотелось меньше всего. Морацкер избавил Юти от необходимости объясняться со стариком. Было бы глупо считать, что призрак просто отпустит на все 4 стороны убийцу своего хозяина. Именно теперь Морацкер оказался наверху, на самом выступе, и, мигом оценив ситуацию, вытащил стрелу из колчана. Спокойствие старика изумило Юти. Да, он, судя по всему, мастер Элементи, но против него опытный егерь, победивший не одну тварь скверные. Да и стражников нельзя списывать со счетов. Прямо сейчас Юти слышала приближающийся топот и грохот оружия. Однако незнакомец лишь слегка развернулся к призраку, скрестив руки на груди, будто бы нарочно провоцируя Морацкера. Тот был быстр, намного проворнее Юти, потому что она не успела увидеть, как хлопнула тетива, и в сторону мастера устремилась стрела. Девочка лишь заметила, как стрела отскочила от груди незнакомца и упала на камни, однако не с глухим стуком дерева, а мягко коснувшись красным бутоном. И только теперь Юти осознала, что каким-то невероятным образом стрела превратилась в розу. Двое одаренных, присутствующих при странной метаморфозе, поняли, кто перед ними сразу. Сознание словно пробило ветвистой молнией. Только Морацкер помрачнел. Знакомство с подобным последователем Аншары не сулило ничего хорошего, а Юти изумленно открыла рот. Это был первый Сиел в жизни, которого она видела. Но вместе с тем девочка понимала, как бы ни мог незнакомец преобразовывать пространство, используя силу, пропущенную через душу, лучшего момента, чем сейчас, чтобы удрать, может не представиться. Чуть затянешь, стражники окружат улицу, подоспеют еще одаренные кеха, а при дворе убитого наместника они водились, и что потом? Поэтому Юти последний раз взглянула на старика и бросилась к ближайшему переулку. Она отдаленно ориентировалась среди ярких, как само солнце, крыш, примерно понимая, куда стоит двигаться. Как только Юти научилась сносно бегать, она постоянно норовила удрать из дворца наместника. А став постарше, чумазая до такой степени, что ее нельзя было отличить от городских мальчишек, проводила на здешних улицах свободное от учебы время. Поэтому, проскочив 2 улицы, Юти повернула на восток, чтобы ненароком не оказаться на Храмовой площади. Ноги вели ее в квартал нищих, а если быть совсем точным, к огромной выгребной канаве, которая впадала в трубу, выводящую нечистоты из города. Юти это не смущало. За годы лишения она повидала много грязи. Спала в таких местах, куда бедный крестьянин не захочет ложиться. Делила кров со свиньями, за ними же и доедала. Жизнь не щадила дочь бывшего наместника, с тех пор, как умер ее наставник. Юти пришла к простому выводу. По-настоящему смердит лишь мертвец. Все остальные запахи можно вытерпеть. Намного больше нечистот Юти беспокоила рана. Стрела по-прежнему торчала из бока, а кровь потихоньку покидала одаренную. Если так пойдет, она может и не выбраться из города. А этого допустить нельзя. Наместник шестого предела был лишь первой строчкой в ее длинном списке. Стиснув зубы и зажав рану поплотнее, Юти твердым шагом направилась вниз по скрипучей улице. Та петляла среди многочисленных домов, словно мысли хитрого чиновника, пытающегося украсть увесистый кошель из казны. Наверху улица представляла собой вполне приличное зрелище из роскошных особняков знати. Но чем ниже спускалась, тем скромнее становились дома, пока не превращались в скособоченные хибары, слепленные из того, что подвернулось под руку. Ветер приносил сюда много песка и степей, отчего колеса телег протяжно скрипели, проезжая по разбитым камням. Юти все продумала. Она выберется из города, вытащит стрелу, перемотает бок тряпками и попробует добраться до ближайшей заставы. Там оправдать свое ранение будет проще. В пределах водились не только твари скверны, но и различные отребья, которая лишь и желала, что пустить кровь зазевавшемуся путнику. Девочка горько усмехнулась, вспомнив о деньгах, которые полагались ей за выигрыш в турнире. Пара звонких монет очень бы пригодилась, чтобы заткнуть говорливые глотки на заставе. Одаренной несколько раз приходилось укрываться в тени ветвистого винограда, вьющегося вокруг домов, или уходить со скрипучей улицы в проулке, чтобы не встретиться со стражей. Юти предполагала, что с одним-двумя в нынешнем положении она исправится, но и охранители порядка это понимали. Стражники рыскали по городу длинными вереницами в 5-6 человек. И вот когда уже навстречу одаренной стали попадаться люди в таких же лохмотьях, как и у нее, когда каменная мостовая сменилась утрамбованной дорогой, а дома превратились в утлые хижины, силы окончательно покинули Юти. Ноги дрожали при каждом шаге, пока, наконец, девочка не споткнулась и не рухнула возле одной из скособоченных хибар. Несколько раз она тщетно попыталась встать, уже даже не пытаясь зажимать раны. Упиралась двумя руками о треклятый песок, цеплялась за стену низкого домишки, однако каждая попытка отнимала все больше сил. В голове шумело, а язык стал сухим, как шлифовальный камень. И тогда Юти затихла. Она не плакала, но слезы против воли текли из глаз. Как все глупо закончилось. Закончилось, едва начавшись. Девочка больше не пыталась встать. Она не смирилась и хотела жить, но конечности уже совсем не слушались. Аншара благосклонно указывала ей путь прежде, но теперь покинула ее. Каждый день воина идеален для смерти. И вот ее час настал. Сейчас на глаза наползет тьма. Она предстанет перед светлым ликом богини и услышит ее голос: «Пелир Ютинель Керис Райдарская, дочь Пелир Фелена, бывшего наместника шестого предела». Юти удивилась. Почему-то богиня говорила глухим мужским голосом. Самоуверенная девочка, которая думала, что сможет убить наместника и сбежать. Юти открыла глаза, и затуманенному взору предстал тот самый незнакомец. Старик Элемент, который спас ее. «Если ты не против, я перенесу тебя подальше от посторонних глаз. Будь у нее силы, она бы сопротивлялась. Но старик уверенно, как пушинку, поднял ее и толкнул в ближайшую дверь. Та легко подалась, в квартале нищих редко запирались, хотя бы потому, что брать у хозяев было нечего. Они оказались в низенькой хижине, в центре которой располагалась крохотная пышущая жаровня. Ни кроватей, ни мебели, лишь бесформенные топчаны, где, должно быть, ночью спали работяги. Но сейчас их не было. Кто знает, может, некоторые еще остались на арене. Единственная живая душа, которая встретила их, огромная бабища с редкими седыми волосами, сплетенными в косу, удивленно встрепенувшаяся и бросившаяся навстречу. Старику могло не поздоровиться. Хозяйка, варившая обед, о чем свидетельствовал гнутый деревянный половник в ее толстой руке, не собиралась выяснять, сколько колец или обручей имеется у неожиданного гостя. Однако незнакомец удивил Юти вновь. С невообразимой ловкостью, на которую был способен только Кеха, он коснулся лба женщины, и та замерла, будто громом пораженная. А Юти, изумившись своей возможностью удивляться в нынешнем положении, лишь спросила: «В элементе? Кеха? Сиел? Эмиль?» «Все помаленьку». Старик положил ее возле жаровни. «Давай лучше поговорим о тебе». «Вы знаете мое имя?» Юти не понимала, что происходит. Только что она была не в состоянии пошевелить пальцем, но от прикосновения незнакомца будто появились силы. «Да, ты поразительно похожа на отца», — ответил старик, отобрав половник у застывшей хозяйки. Потом он подошел к крохотному бочонку и зачерпнул воды. «Я имел удовольствие быть с ним немного знаком. Пей, пей!» Юти припала к половнику, ощущая затхлый вкус застоявшейся воды. Колодец, из которого ее набрали, явно было пора менять. Но несколько глотков придали девочке сил. Она часто задышала и попыталась отстраниться от незнакомца, искоса поглядывая на недвижимую, будто мертвую женщину. «С ней все в порядке», — ответил старик, усаживаясь перед Юти. «Чуть попозже придет в себя и ничего не вспомнит». «Что вам надо?» «Чувствуется пелирская кровь», — усмехнулся старик. «Твой отец говорил так же, без всяких предисловий, сразу переходил к делу. Ну, скажем так, мне нужен ученик». «Точнее, ученица. И ты на эту роль подходишь». «Я?» — предложение незнакомца смутило Юти. Перед ней стоял мастер. «Да что там? Тайтури, одаренный, достигший вершин во всех направлениях. Для чего ему брать ее, Кеха с двумя кольцами и элементе с одним, к себе в ученики?» Все эти мысли Юти выразила в двух словах. «Почему я?» «Мне понравилось твое ведение боя. Ты изучала противника, ожидала, а потом наносила удар. Ты умная и можешь многому научиться». «Я не могу пойти в ученицы». В голосе Юти слышалась горечь. В любой другой ситуации она бы не раздумывала. Не каждый день мастер выступает с подобным предложением. Обычно одаренным приходилось довольствоваться либо обучением у храмовников, да и тогда речь шла лишь о первом кольце, либо учить более опытных воинов. Их техника, как правило, оставляла желать лучшего. Да и платить приходилось за такие услуги. Тайтури же предлагал стать его полноправной ученицей. «Да-да, ты должна отомстить за смерть отца... и не успокоишься, пока не сделаешь этого», — зевнул старик. «Это так же скучно, как сидеть трезвым на свадьбе. Только вот прямо сейчас ты истекаешь кровью и так же далека от задуманного, как император, от шестого предела. Незнакомец помолчал, внимательно осматривая лежащую Юти. Чем дольше девочка глядела в добродушное лицо простолюдина с крупным носом и тонкими губами, тем больше понимала, старик прав. Стоит ему сейчас уйти, Юти попросту погибнет, не в силах самостоятельно покинуть дом. «Я обучу тебя всему, чему только смогу», — добавил старик. «Целый год я буду делать из тебя воина. Больше того, сделаю, и не стану препятствовать убийству тех, кого ты задумала убить. Скорее, это будет даже интересным экзаменом после курса обучения. Но...» — незнакомец поднял палец, и все его радушие смело, как мелкий ссор, уносимый сильным ветром. «Ты будешь делать все, чего я потребую, а когда обучение закончится, ты убьешь того, на кого я укажу». «Понятно», — прервала его Юти, чувствуя, что время работает против нее. «А что с этим?» — она указала на стрелу, и малейшее движение пронзило девочку волной боли. «Ах, какая мелочь! Я помогу тебе справиться с ней. Это будет моим первым подарком ученице. Если ты, конечно, хочешь ей устать». А Юти была смущена и растеряна. Она чувствовала, что тут не все так просто. Зачем опытному Тайтуре брать ее в ученицы? Нет, девочка считала себя умной. Честолюбие у дочери убитого наместника было не занимать. Однако зачем ему она? Одаренная с тремя... Ладно, теперь с четырьмя кольцами на разных руках. Неопытный воин, который лишь начал свой путь. На востоке и севере столько одаренных рангом выше, и они пошли бы на все, предложи им такое. Вопросов оказалось много, однако незнакомец говорил сейчас с ней. Именно Юти нужна была помощь. Поэтому, превозмогая боль, девочка протянула руку и бросила короткое «Я согласна».